40. На экране телефона Станисласа появляется сообщение. «Это Сара. Прости за прошлый раз. Я просто хотела тебя подразнить. Это было глупо с моей стороны, и я не имела в виду то, что сказала. Кроме того, Маркс не всегда говорил умные вещи». После текста появляются три точки, которые исчезают и появляются вновь. Сара пишет, стирает, опять пишет и снова стирает свое послание. Через бесконечно долгое время приходит сообщение. «Мне кажется». Станислав кладет телефон обратно в карман, не удосужившись ответить. Но он тут же вибрирует уже от третьего сообщения. «Мы можем встретиться». И точка геолокации в центре города за вокзалом. Через секунду приходит четвертое сообщение. «Встречаемся здесь в 6 вечера», за которым сразу же еще одно. «Пожалуйста». Он протяжно вздыхает, смотрит в свой календарь и по необъяснимой загадочной причине делает звонок, чтобы перенести последнюю, назначенную в этот день, встречу на завтра. Он не отрывает глаз от экрана, пока синяя стрелка на карте не упирается в красную точку. Телефон сообщает ему, что он прибыл в пункт назначения, и Станислав недоуменно оглядывается вокруг. Чайная, булочная, продуктовый магазин. И тут из магазина появляется Сара с синим кудрявым париком на голове. «Привет». «Что за...» «Это магазин маскарадных костюмов», — перебивает Сара. Она подносит к губам свернутый улиткой свисток и уже собирается дунуть в него, но вдруг передумывает. «Не буду свистеть». «Какого черта мы здесь делаем?» «Это пункт выдачи посылок». Станисласу требуется полсекунды, чтобы до него дошло. «О, нет. Нет, нет и нет». «Да ладно. Мы же не делаем ничего плохого». «Нет. Именно это мы и делаем». «Разве тебе не интересно, что этот парень заказал в последний раз?» «Это не наше дело. У этого человека была семья, люди, которые его любили. Если бы я умер, я бы не хотел, чтобы неизвестные мне типы совали нос в мои дела, и тем более в мою почту». «Да? А я была бы не против. Меня бросает в дрожь при одной мысли о том, что могут узнать мои близкие, но совершенно не волнует, что подумают те, кого я не знаю». «Да? А тебе есть что скрывать?» Она пожимает плечами. «Нам всем есть что скрывать». Станислав задумывается. «Мне нет». Сара скептически улыбается. «Ладно. Ну что, идем? Выбери число от 0 до 10. Ты не имеешь права. Ну же». Магазин занимает всего несколько квадратных метров и похож на пещеру, в которую цирк решил запихнуть весь свой реквизит. В центре этого бедлама стоит мужчина, настолько внушительный, что если встретить его на улице, с трудом поверишь, что он может поместиться в этой лавке. «Ну, вам повезло. Когда вы позвонили и попросили подержать посылку еще несколько дней, я уже собирался отправить ее обратно. Обычно я так и поступаю. Крайний срок есть крайний срок. Я не хочу, чтобы люди думали, будто могут позволить себе все что угодно. Хотя, наверное, уже слишком поздно». Сара кладет уведомление на прилавок и подталкивает Станисласа, который достает свое удостоверение личности. Продавец проверяет имя и фамилию, а затем исчезает за занавеской из разноцветных бусин, которые ни Сара, ни Станислав не заметили на общем фоне. Через несколько минут он возвращается, держа в руках сверток размером с обувную коробку. «Вот», — говорит он, протягивая посылку. Сара не двигается с места. Человек так и стоит перед ней с вытянутыми руками, не понимая, что происходит, и, вероятно, она сама этого не понимает. На самом деле происходит секунда раскаяния из-за вторжения в жизнь умершего человека. Секунда, которую Станислав прерывает, схватив пакет и взяв Сару за руку, чтобы направиться к выходу. Они устроились в кафе недалеко от магазина. Сара открыла посылку. Развернув папиросную бумагу, она достала фланелевую тряпочку, которая была внутри. Кончиками пальцев она поднесла ее на уровень глаз, а затем резко отбросила, как будто обожглась. Детская пижама с белыми и серыми полосками легла посреди стола небольшой горкой. «Я думала, я испугалась», — говорит она в свое оправдание. Станислав ничего не говорит. Он просто придвигает коробку к себе и слегка вытягивает шею, чтобы заглянуть внутрь. Он обнаруживает там карточку, на которой написано несколько слов. Он зачитывает вслух. «Стан, я взяла размер на 6 месяцев. Это даст тебе немного времени, чтобы ты понял, чего ты себя лишаешь. Эмили». Станислав заглядывает на дно коробки, чтобы проверить, нет ли там еще чего-нибудь, чего угодно, хоть какого-нибудь слова, подсказки. Но нет, больше ничего. Она пуста. Он поднимает глаза на Сару. Ее лицо побледнело, губы слегка подрагивают. «Ты понимаешь, что это значит?» — спрашивает он озадаченно. «На церемонии в церкви, когда речь зашла о подруге твоего тезки, его сестра упомянула о мальчике, который вот-вот должен был родиться. Помнишь?» «Да, помню. Передо мной сидела пара. И один из них сказал, что Стан все равно не хотел этого ребенка». «Вот оно что. Это ужасно». Сара, которая обычно никогда не умолкает, больше не говорит. Она молча идет рядом со Станисласом, но кажется такой погруженной в себя, что он сомневается, действительно ли она здесь. Она ли это шагает справа от него или случайный человек, который вышел из магазина и движется с той же скоростью, что и он. Однако, когда они доходят до театральной площади, на пересечении улиц Вайян и Ламануа, Сара поворачивается к нему. «Мама всегда говорила, страшные вещи нужно говорить в последнюю очередь. Но я не знаю, так ли это. Не знаю, следует ли говорить страшные вещи в последнюю очередь, или они становятся последними из-за того, что они такие страшные». Затем, немного помолчав, она добавляет: «Любовные истории часто заканчиваются именно так».